Часть первая. Охотник рядового звания. Жизнь — вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь, умереть бы, и, стало быть, солжешь. Здесь ты расстанешься со спутником, тут похоронишь его, там испугаешься. Через такие вот неприятности ты и должен измерить эту ухабистую дорогу. Луций Сенека. Глава первая. Январь 1937 года выдался в Москве морозным и снежным. На Красной площади с утра суетились уборщики снега, над Древним Кремлем носились стаи ворон и, выполняя фигуры высшего пилотажа, оглашали напряженную тишину хриплым карканьем. К Спасским воротам скорым шагом подходил высокий стройный мужчина в военной форме, на меховой шапке комдива серебрился иней, над головой клубился пар. Он протянул документы военнослужащему НКВД и, слегка улыбнувшись, произнес: «Пожалуйста». Делегат чрезвычайного 17-го съезда Советов Российской Федерации Рокоссовский Константин Константинович, почему-то вслух проговорил тот и вежливо козырнул: «Проходите». Рокоссовский впервые в своей жизни ступил на территорию Кремля. Хотя он был человеком неробкого десятка, но здесь его охватило какое-то неведомое до сих пор волнение, от которого трепетало сердце и горело лицо. Он медленно шел по стылой брусчатке, где каталась поземка, и все глядел и глядел по сторонам. Кое-где в затишках, там, где кремлевские стены смыкались под углом, дымилась снежная пыль. На куполах церквей и башнях Кремля дрожали золотые блики утреннего солнца. Комдив обогнул колокольню Ивана Великого, остановился на мгновение у царь колокола и мимо Архангельского и Благовещенского соборов подошел к Большому Кремлевскому дворцу. У входа во дворец у него вновь проверили документы, и он оказался в вестибюле, который был запружен делегатами съезда и встречающими. Оставив шапку и шинель в гардеробе и зарегистрировав свое прибытие, Рокоссовский по белокаменной мраморной лестнице, устланной коврами, начал подниматься в зал заседаний. По этой лестнице поднимались сегодня, кажется, все представители российского общества, министры и ученые, писатели и военачальники, артисты и композиторы. В скромных одеждах рабочие колхозники, гордые кавказцы в национальных костюмах. Вместе с другими делегатами Рокоссовский прошел в зал заседаний и занял свое место посередине во втором ряду. Ровно в 11 часов под бурные аплодисменты зала расселись в президиуме Калинин, Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов и другие руководители партии и правительства. Когда зал притих, на сцене, неся впереди левую руку, появился Сталин в защитного цвета костюме и в сапогах. Рокоссовский, в свои 40 лет, проведший всю свою сознательную жизнь в боях и походах, никогда не видел и даже не мог предположить, что обыкновенный земной человек может пользоваться такой любовью, славой и уважением, фанатичной преданностью людей. Более 10 минут зал был заполнен возбуждающими возгласами и бурными рукоплесканиями. Почти каждый считал своим непременным долгом, кто густым басом, кто тенором, а чаще всего визгливым голосом, громко выкрикнуть здравицу в честь великого вождя. Казалось, могут рухнуть своды этого исторического зала от неистового восторга, беспорядочного гула голосов и криков. Наконец Сталин опустился на стул в центре президиума, и зал притих. Председатель ЦИК СССР, Михаил Иванович Калинин объявил съезд открытым и провозгласил повестку дня — принятие новой Конституции РСФСР. После дружных оваций Калинин близоруко посмотрел в зал, протер и повесил на нос очки, огладил седую клиновидную бородку и тихим голосом начал читать. По поручению Российского исполнительного комитета. Да здравствует товарищ Сталин! Ура! Товарищу Сталину! — гремел зал. По поручению исполнительного комитета я приветствую делегатов 17-го съезда Советов Российской Федерации, — продолжал Калинин. Успехи социалистического строительства в Советском Союзе нашли свое яркое и четкое выражение в Сталинской Конституции 1936 года. «Творцу Сталинской Конституции слава!» — кричали делегаты. «Слава Сталину! Вперед к победе коммунизма! Да здравствует мировая революция!» И наше первое слово и коммунистический привет снова начал читать взволнованным голосом председатель ЦИК. Мы шлем тому, под чьим руководством зал опять перебил докладчика, вождю советского народа, товарищу Сталину, ура! Слава Сталину, руководителю всех наших побед! Да здравствует мудрый вождь, товарищ Сталин! Слава! Слава товарищу Сталину! В таком же ключе продолжались все доклады и выступления. В начале работы съезда Рокоссовский чувствовал прилив необыкновенной энергии, радуясь тому, что доля и его труда есть в успехах, которые завоеваны под красными знаменами революции. Как-никак, почти 10 лет с небольшими перерывами он вел борьбу с врагами советской власти, с колчаковцами, семеновцами, бандами барона Унгерна и китайскими милитаристами во время конфликта на КВЖД. Однако Рокоссовский не мог согласиться со многими выступлениями. Слушая гладкие и пустые речи, комдив невольно отмечал, что ораторы чересчур стараются уверить товарища Сталина, что под его личным руководством СССР достиг процветания в экономической и культурной жизни. Рокоссовский, исколесивший тысячи верст по Дальнему Востоку, не мог не видеть и голод, и разруху, особенно в сельской местности, и свирепость чиновников, отбирающих порой последнюю краюху хлеба в счет государственных поставок. Да и в Псковской области, где теперь дислоцируется его кавалерийский корпус, жизнь людей далека от того, о чем говорят на этом съезде. Видимо, безмерное восхваление благоденствия народа и заслуг в этом товарища Сталина считается обязательным для официальных речей. «Кто знает, может, это надо для дела», — подумал Рокоссовский и посмотрел на президиум. Он не мог до конца понять, почему такое преклонение перед Сталиным захватило и людей, стоящих у руля партии и государства. Весь президиум напоминал ему хор, который без видимого дирижера рукоплескал вождю так, будто участникам хора заплатили за несколько месяцев вперед. Каждый член президиума до исступления хлопал в ладоши и подобострастно поглядывал в глаза Сталину. Особенно старался один, как потом выяснилось, это был Никита Сергеевич Хрущев. Он вытирал платком редкий пушок на крупной, как арбуз, голове и, улыбаясь до ушей, дольше всех рукоплескал, заискивающе глядя на вождя. Рокоссовскому показалось, что он даже слегка приседал, как бы говоря, «Ну, смотри, смотри на меня, дорогой любимый вождь, как я тебе самозабвенно предан!» Небольшое расстояние до президиума позволило комдиву впервые в жизни разглядеть живого Сталина. Небольшого роста мужчина, густые черные волосы, невысокий лоб, острый прямой нос, под роскошными усами резко очерченные губы. Сталин вставал и садился медленно, почти никаких эмоций в движениях. Создавалось стойкое впечатление, что этот человек обладает недюжинной силой воли. Когда зал в неистовстве кричал «Да здравствует Сталин!», на его лице не дрожал ни один мускул. Лишь едва-едва заметная улыбка, иногда совершенно безразличная, иногда довольная, играла на его надменных губах. Под строгой темноватой маской никаких признаков переживания, спрятанные под темными густыми бровями, глубоко посаженные глаза не выдают ни единого движения мысли. Все страсти кремлевского зала вдребезги разбивались о невозмутимое спокойствие вождя, как штормовые волны о гранитную скалу. Рокоссовский, увлекшись размышлениями, не заметил, как выбился из общего темпа оваций и начал вяло хлопать в ладоши. Вдруг он ощутил на себе тяжелый взгляд Сталина. Казалось, этот взгляд спрашивал: «Ты что, вояка, не уважаешь вождя народов?» Почувствовав внутренний холодок, Рокоссовский устремил взгляд на трибуну, за которой очередной выступающий пел осанну товарищу Сталину и захлопал в ладоши так, что рукам стало жарко. Вся обстановка в этом зале для комдива была необычной и новой. Она, по всей вероятности, отражала основное направление политики партии и правительства на данном этапе развития страны. Оказывается, столица живет по каким-то своим меркам и законам, значительно отличающимся от принятых на периферии. Там жизнь естественнее и попроще, а тут напыщеннее и насквозь пропитана политикой. Начиная с 1917 года, когда он перешел в ряды Красной армии, в центре Европейской части Союза Рокоссовский бывал очень редко. В 1924-1925 годах вместе с Жуковым, Еременко и Баграмяном учился на кавалерийских курсах в Ленинграде. В 1929 году был слушателем курсов усовершенствования высшего комсостава в Московской области. В 1930-1931 годах командовал дивизией в Белоруссии. И вот теперь уже более года в Ленинградском военном округе командует корпусом и является начальником гарнизона Пскова. А в основном вся его военная жизнь проходила в Забайкалье, в маленьких городках и поселках среди простого люда. И с русскими, и с бурятами, и с монголами, и с байкальскими чалдонами со всеми он находил общий язык и поддерживал бескорыстную дружбу. «Жалеть не о чем. Романтичное было время», — подумал он. «Сколько надо было приложить энергии, сил и ума, чтобы склонить чашу весов в пользу революции. Ведь ее темпы там, где я воевал, помогал устанавливать советскую власть, не совпадали со столичными. Люди в провинциальных городах, в деревнях, в горах и лесах соображали не так быстро, как в центре страны. Они воспринимали идеи гораздо осторожнее и воплощали их по собственному разумению. И слово большевиков в Сибири, в Бурятии отличалось от первоначального источника. Люди там и теперь многое понимают по-своему. Под конец дня работы съезда была создана комиссия по выработке Конституции, и делегаты вздохнули с облегчением. У них появилось много свободного времени. После заседания комиссии съезда Рокоссовский знакомился с храмом славы русского оружия, Георгиевским залом Большого Кремлевского дворца. Не торопясь, он ходил по залу и не мог отвести глаз от великолепия. Оторваться от этого зрелища и в самом деле было трудно. Внушительные размеры зала, белизна стен и свода, украшенного великолепным резным орнаментом, все это взволновало воображение Рокоссовского. Ничего подобного в своей жизни он не видел. Он долго стоял возле изображения святого Георгия на коне, поражающего дракона, и вспоминал свою кавалерийскую молодость. По золотистому паркету нельзя было ходить без восхищения. С непривычки от тысячи лампочек в бронзовых люстрах рябило в глазах. Комдив переходил от одной мраморной плиты к другой, где были высечены золотыми буквами наименования 500 отличившихся в боях воинских частей и имена свыше 11 000 кавалеров ордена Георгия Победоносца. Среди них имена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Багратиона. Рокоссовского приятно удивило, как царское правительство заботилось о сохранении памяти воинской славы и ратных традиций. «Ну, мы тоже не лыком шиты», — улыбнулся своим мыслям комдив. «За Первую мировую войну имеем георгиевские медали 4-й и 3-й степени. В Каргопольском полку разведчик Костя Рокоссовский был не из робкого десятка». Примечание. Георгиевский орден был учрежден в России в ноябре 1769 года и предназначался первоначально лишь для награждения офицеров. В 1807 году для поощрения храбрости и мужества солдат и унтер-офицеров учредили знак отличия военного ордена, получивший в обиходе наименование Георгиевского креста. В статуте его было сказано: «Сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при обороне крепостей и на водах». В 1913 году статут ордена был переработан, и кроме Георгиевского креста, имевшего 4 степени, стали производить награждение Георгиевской медалью, также 4 степеней. Награждение проводилось в порядке постепенности, начиная с 4-й степени. Поскольку награждение солдатскими георгиевскими наградами проводилось только за боевые отличия, георгиевские кавалеры пользовались всеобщим уважением. В этом зале Рокоссовский был, пожалуй, самым заметным посетителем. Его фигурой и осанкой нельзя было не залюбоваться. Открытые правильные черты лица, миндалевидные голубые глаза, приятная сдержанная улыбка, высокий рост, атлетическое телосложение, прямые каштановые волосы — все это невольно привлекало внимание делегатов, особенно женской половины. Свойственное всем женщинам особое чутье на умных и красивых мужчин сработало и здесь. Видимо, не случайно две насмешливые и бойкие подружки все время не упускали его из виду. Одна из них среднего роста, стройная блондинка с тугими косами, закрученными венцом вокруг головы, с круглым симпатичным лицом и большими темными глазами, нашептывала подруге: «Ты только посмотри, какие у него глаза! Озера! Я готова в них утонуть хоть сейчас, сию минуту! Губа у тебя не дура! Но в твои 25 лет топиться рано», — сказала подруга, глянув на комдива. — «Ничего не скажешь, сложен, как греческий бог». Мне попалась в руки свежая газета «Ленинградская правда». Там есть статья «Командир корпуса», — проговорила Валентина и, украдкой стрельнув глазами на комдива, уверенно заявила: «Ольга честная комсомольская, это он». «Была не была. Давай подойдем». Примечание. Газета «Ленинградская правда» от 7 февраля 1937 года. «А что, давай». «Здравствуйте, товарищ командир», — бойко проговорила блондинка. «Мы давно за вами наблюдаем, и нам нравится, как вы внимательно изучаете военную историю. Скажите, можно с вами познакомиться?» «Конечно, можно. Меня зовут Валентина. Я первый секретарь Тульского обкома комсомола. А это...» — она повернулась к подруге. Ольга Звягина, историк. — Очень приятно, — улыбнулся комдив. — Меня зовут Константин Константинович Рокоссовский. — Да. — Жаль, — произнесла Валентина. — Чего же вам жаль? — с любопытством произнес комдив. — Жаль, что я не воевала вместе с вами. — Ну что вы, дорогие женщины, у вас другое предназначение. — Какое? — глянув на Рокоссовского, расцвела Валентина. — Как будто не знаете. — Вы хотите сказать, что наше дело мужиков рожать? — глядя снизу вверх, произнесла Валентина. — Так сказать, пополнять живую силу армии. И, рассмеявшись, весело добавила. — А вы думаете, это очень просто? — Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить, — поддержал шутливый тон разговора комдив. — А я читала о вас в газете, — сказала Валентина с интригой в голосе. — Вот так. Статья называется «Командир корпуса». Вы ее читали? — Нет, не читал. — Константин Константинович, дайте нам слово, что вы после ужина заглянете к нам в 20-ю келью гостиницы «Метрополь», — кокетливо глянув на собеседника, проговорила Валентина. — Живем мы втроем, скучать вам не дадим, угостим вас чайком, поговорим, я прочитаю статью, а вы послушаете, хорошо? — В вашей келье не хватает инока, — полюбопытствовал Рокоссовский. — Вы правы, — ответила Валентина, улыбнувшись. — Ну что ж, тогда загляну. Я тоже ищу жития совершенного, постнического и обещающие старицу сохранить себя в девстве и целомудрии, — весело смеясь, — сказал комдив и молодцевато направился к выходу. Дамы оживились, заговорили и тоже покинули Георгиевский зал, восхищаясь остроумием своего нового знакомого. К вечеру гостиница «Метрополь» стала заполняться делегатами съезда, на втором этаже у буфета начала выстраиваться очередь на ужин, по трое, четверо подходили люди, тихо переговаривались, заказывали сосиски, чай и чинно садились за столики. Рокоссовский на ходу перекусил и спустя несколько минут уже был у своих знакомых. — Прошу садиться, — пригласила Валентина, широким жестом указывая на стул. Она была любезной и внимательной. Ольга поставила на стол печенье, стаканы и пузатый чайник. — А где же ваша третья монашка? — спросил Рокоссовский. — Она у нас передовая общественница, — пояснила Ольга. Сегодня встречается со стахановцами завода. Вполне возможно, еще куда-нибудь заглянет. Гостеприимство женщин, их непринужденность комдиву очень понравились, а когда он отхлебнул из стакана глоток ароматного напитка, произнес: «Очень вкусно, чудесный чай». За чаем они разговорились о житье-бытье и незаметно перешли на статью о Рокоссовском. Валентина хорошо поставленным голосом читала: «Вечером в штаб наступающей группы был вызван командир конного дивизиона Рокоссовский. Штаб стоял на западном берегу реки Ишим, а на другом берегу находились колчаковцы. После разгрома на Каме они долго и торопливо отступали. На Ишиме они остановились. На восточном берегу, холмистом, господствующем над местностью, они строили прочные укрепления, подтягивали сюда резервы. Собирались тут перемолоть наступающего противника. Но у противника были свои планы, не согласованные с колчаковским командованием. В ту же ночь, во исполнение этих планов, конный дивизион Рокоссовского осторожно продвигался вдоль реки, нащупывая в позициях колчаковцев уязвимое место.